Особую благодарность я хотел бы выразить нашей воспитаннице, фигуристке-одиночнице, мастеру спорта международного класса, впервые вступившей во взрослый разряд, Саше Смеловой. Саша, ты себя показала на очень высоком уровне, продемонстрировала всей стране свои громадные навыки в мастерстве. Пусть у тебя все будет хорошо. На этом у меня все. У Людмилы особая благодарность, которую директор выразил Смелой, вызвала очень негативное чувство. Неужто ее, олимпийскую чемпионку, уже списали со счетов только потому, что она сейчас не прыгает такие сложные прыжки, как Сашка? Люда чуть было не спросила у мужика, а где мне особое поздравление, но с трудом сдержалась. Такова жизнь. Вчера тебя все поздравляли, что ты вернулась в большой спорт, превозмогая себя, после травмы башки, между прочим, а сегодня на тебя смотрят как на пустое место и прямо при тебе выражают благодарность твоей сопернице. Пфф. Мужчина вышел из-за стола, спустился с трибуны, на прощание помахал рукой всем и покинул актовый зал. Но линейка не закончилась, слово взяла главный тренер Аделия Георгиевна. «В свою очередь тоже хочу поздравить вас с началом учебного года», — сказала главный тренер. «И в связи с этим хочу напомнить вам о грамотном совмещении учебы и спортивных занятий. Если кому-то нужно в школу по учебе, или необходимо сдавать контрольные или экзамены, то отпрашивайтесь заранее, чтобы мы вас не искали и не звонили вашим родителям. Вы все практически взрослые люди, должны понимать это». «Все ясно», — ответом было неуверенное мычание фигуристов. Расценив это как знак согласия, Аделия Георгиевна сказала, чтобы все приступали к плановой тренировке. «А у тебя показательный номер есть?» — спросила Люда, когда они вместе со Смелой вышли из актового зала и направились в тренажерку. «Есть», — беспечно ответила Смелая. «Я с прошлого года оставила. Зачем мне что-то новое? Если Брон хочет ставить, пусть ставит, если нет, так нет. Тот, со стулом, помнишь?» Люда, естественно, не знала, что такое номер со стулом и почему она должна его помнить, но на всякий случай кивнула головой, соглашаясь с подружкой. «А ты что собираешься делать?» – поинтересовалась Смелая. «Оставишь стюардессу?» «Нет, я тоже хочу что-то новое», – решительно ответила Люда. «Не скажешь же, что никакой стюардессы она не знает и даже понятия не имеет, что это такое и как это катать». Впрочем, у Люды появилась одна мысль, и она могла оказаться очень здравой. Почему бы не поставить что-нибудь молодежное, например, с наушниками, которые с кошачьими ушами? Впрочем, это все предстояло в отдаленном будущем, а именно сейчас нужно было заниматься общефизической подготовкой. И Люда сразу поняла, что будет тяжело. Всего 3 дня без тренировок, и тело начало отвыкать от нагрузки. По крайней мере, такое сложилось ощущение, когда она по указанию тренера встала на беговую дорожку. Тренер по силовой подготовке, Василий Федорович Ермолов, лукаво подмигнул Людмиле и, как будто предполагая ее разобранное состояние, поставил медленный режим. Все равно, Люда уже через 5 минут почувствовала, что устает. Однако все равно закончила это упражнение, правда, сил ушло намного больше, чем раньше. А ведь предстояли и другие тренажеры, а после них еще и хореография и ледовая подготовка. И если хореография прошла буднично, Железов опять сказал, что подтачивали базовые танцевальные движения, раздал всем задания, а сам стал сидеть в кресле и ковыряться в телефоне, а потом вообще куда-то ушел, то с ледовой подготовкой было посложнее. Люда, конечно, обладала невысокой квалификацией в спорте, но все-таки, даже будучи перворазрядницей, имела понятие о ледовой подготовке и наборе формы. Обычно полную форму набирали аккурат перед соревнованиями, когда повышалась интенсивность тренировок, чтобы возрастала мышечная отдача. Сейчас же, зачем вот они со Смелой набрали полную форму, когда до старта 2 недели? Неужели лишь для того, чтобы Брон похвалился перед чиновниками федерации, какой он молодец и какие у него мастеровитые фигуристки, которые постоянно держат соревновательную форму и хоть ночью исполнят соревновательный контент? А сейчас-то что делать? У нас соревнования еще не скоро, что мы сейчас будем делать с такой формой? Спросила Люда у Смелой, надевавшей коньки. А что мы будем делать? Смелая бросила свое занятие и посмотрела на Людмилу. Что тренер скажет, то и будем делать. Есть еще варианты? Люда пожала плечами. Вариантов у нее не было. Судя по всему, Брангаузу в этой школе было 100-процентное доверие. Когда все фигуристы группы пришли на ледовую тренировку, Брон собрал всех у бортика и выставил в ряд. Ура! Появились девчонки-юниорки, которые уезжали на соревнования 23 августа. Похоже, только что приехали, и сейчас стояли довольные и улыбающиеся. Чему радуются-то? Тому, что продинамили День знаний. Мы все одна команда, радостно сказал тренер. И сейчас я хочу вам объявить. Наши воспитанницы Ксюша Котова и Агата Иванова на первом этапе юниорской серии Гран-при в хорватском Загребе завоевали золотую и серебряную медали. Только что приехали. Давайте их поздравим. Браво, девчонки. Стоящие в ряд фигуристы принялись аплодировать и в разнобой поздравлять медалисток. Обычай, конечно, хороший. Сразу чувствовалось единение в команде. Девчонкам сегодня и завтра объявляется выходной, а мы сейчас займемся обычными делами, сказал Брон. Так как на контрольных прокатах мы все показали хорошие результаты, сейчас, в течение недели, сбрасываем форму. Прыгаем простой контент, делаем упор на неточности в шагах и вращениях. Особенно это касается стольниковой Арины. Что опять я-то? Недовольно спросила Люда. Я же откатала и сделала все, что надо. Зрители хлопали, стадион на ушах стоял. Зрители будут тебе хлопать в любом случае, хоть ты лед полировать будешь пятой точкой, ответил Брон. Но мы профессионалы, и видим, где у тебя ошибки. Увидят и судьи. Через 2 недели будут практически те же самые контрольные старты, только уже в Германии, и тебя будут оценивать не зрители. Там такого снисхождения к тебе может и не быть. Люда застыла в недоумении. Ей казалось, она показала прекрасные прокаты, а ей говорят, что получилось так себе и надо продолжать что-то там улучшать. И что мне сейчас делать? Спросила Люда. Для начала кататься со всеми, начинаем с ледовой разминки, объяснил Брангаус. Начинайте в обычном режиме. Сначала простые шаги, потом со сменой направления. Маухаки, чоктау, крюки, выкрюки, тройки. За ними отрабатываем вращения, и напоследок особое внимание уделим дорожке шагов. А прыжки? Спросила смелая. Прыжки в конце, как и всегда, Брангаус показал рукой на лед. Начали. Смелая быстро набрала скорость и покатила против часовой стрелки вдоль бортов, а Люда поехала за ней. Даже сейчас, при ледовой тренировке, трехдневный перерыв очень сильно ощущался. Ноги стали словно вата, и лишь к концу разминки она более-менее раскаталась. В конце, в то время, когда смелая прыгала тройные аксели и каскады с четверным тулупом, Люда с большим трудом исполнила тройной лутц и тройной флип. Дело в том, что навыки этих прыжков у нее еще окончательно не закрепились, и малейшее послабление тренировки сказывалось на качестве исполнения. Впрочем, это было дело наживное, и Люда думала, что со временем все будет хорошо. Когда Люда, изможденная и уставшая, приехала с тренировки, без сил вошла в зал и завалилась на диван, мама собиралась на родительское собрание. Причем сама же отступила от своего принципа ходить в элитную школу одетой как подобает. Похоже, мама в каждой конкретной ситуации действовала по обстоятельствам, исходя из текущей обстановки. Что, кстати, было очень характерно для Аньки, которая могла выкрутиться хоть из чего. Анна Александровна надела молодежный флисовый спортивный костюм, кроссовки и завязала волосы в пучок, торчащий фигушкой на макушке. По виду, обычная хабалка, крутящая на пальце ключи от машины и высокомерно взирающая на мир из-под густых наращенных ресниц. «Мама, ты же сама говорила, что я учусь в элитной школе, и что, посещая ее, нужно одеваться прилично, что я медийная личность и все такое», недоуменно сказала Людмила, глядя на эти удивительные приготовления. «Ая, это ты медийная личность, а я простая бедная женщина», рассудительно сказала мама. «Неужели ты не догадываешься, о чем сейчас будет идти речь на этом долбанном родительском собрании? Там же эти блатные мамашки будут рассуждать, как справлять ваш выпускной вечер где-нибудь в Куршевеле, не меньше. Да еще позвать какого-нибудь модного диджея-дегенерата. Извини, милая, но там скопище жен олигархов, а мы бедные люди. Поэтому скажем, что у нас нет денег и все такое. И вообще, проще надо быть, тогда к тебе люди потянутся. Но еще же учиться целый год. Как это возможно, какой еще выпускной вечер?» Все больше удивлялась Люда. «И что, прямо сейчас будут деньги трясти на этот выпускной?» «Глупышка, я не первый день в бизнесе», усмехнулась мама. «Естественно, они будут трясти деньги прямо сейчас, типа предоплата 100%, без всякой гарантии, что это действо вообще состоится. А нам это надо? Ты, может, вообще из этой школы уйдешь в другую, через месяц, а денежки уже не вернешь, они там торчать будут. поэтому там будет такая мясорубка. Ну почему мясорубка? У нас в классе, вроде бы, все богатые люди, неужели у них нет денег, о чем они будут спорить? И вообще, это разве дело родителей, где будут отмечать выпускной вечер их дети? Чем богаче люди, тем они жаднее, запомни, милая, это аксиома, наставительно сказала мама. Я тебя уверяю, как только начнется сбор денег, половина класса скажет, что у них все деньги в обороте, что они вложились в акции, облигации, купили недвижимость на Мальорке и сейчас у них нет ни копейки. Пардон, Муа, сушите весла. У богатых никогда нет денег, дорогая, а от детей ничего не зависит. Выпускной – это праздник родителей-дегенератов, и я в нем участвовать не намерена. Ну а ты-то что будешь делать? – рассмеялась Люда. То же, что и они, – подмигнула мама. Скажу, что мы нищие, и у нас нет ни копейки, что мы не за Куршевель, а за ресторан «Онегин» или «Арзамас», и деньги сдадим только в конце года. Людмила вздохнула и ничего не сказала. Это мир удивлял все больше и больше. Глава 5. Скандал на родительском собрании. Анна Александровна оказалась абсолютно права насчет своего представления о родительском собрании в престижном лицее. Но сначала оно началось чинно-благородно и протекало по типовому образцу. Вначале выступил классный руководитель Виталий Сергеевич и рассказал про подготовку к единому государственному экзамену, о том, что нужно отнестись к нему с полной серьезностью, добавил о необходимости репетиторства и дополнительной подготовки к экзаменам. В конце собрания слово взяла председатель родительского комитета 11 класса, 40-летняя женщина в очках и с очень уверенным видом, показывающим, что она привыкла руководить людьми. Женщина вышла к доске и, потрясая пухлой тетрадью, заявила, что у многих родителей долги с прошлого года по взносам в фонд класса и фонд лицея, а также на целевые сборы, из которых в класс нужно купить дорогой видеопроектор для более целенаправленной подготовки учащихся. Какие еще целевые сборы? Какой проектор? Недовольно спросила чья-то мамаша, сидящая за первой партой в полосатом платье от Жан Поля Готье и с сумочкой от Джона Галина, стоящей на столе. У нас вообще-то государственный лицей, а не частная богадельня. Вам что, вообще деньги не выделяют? Смотрите на других. Все учатся за счет бюджета. У вас нет денег на вашего же ребенка? Нелюбезно сказала сидящая рядом с ней другая мамаша, одетая в брючный костюм от Прада. Может быть, вам стоит подыскать для своего детища другое место для обучения, более подходящее вашему финансовому положению? Тут же разгорелся скандал с переходом на личности и взаимные упреки между председателем родительского комитета и отдельными родителями, у которых оказались большие недоборы по взносам. Классный руководитель старался погасить эти споры, но ничего не получалось, и вскоре разговоры на повышенных тонах переросли в бабий визг. Самые умные родители заранее, бочком-бочком, вышли и убежали с родительского собрания. Позже, когда страсти улеглись, начался сбор денег. Родители подходили, подавали купюры председателю родительского комитета, та считала, складывала их в пухлую пачку и давала расписаться в общей тетради тому, кто платил. Когда деньги были собраны, настал вопрос о выпускном вечере. Та же самая мамаша, которая только что спрашивала о том, есть ли государственное финансирование у лицея, сказала сразу же, что нужно сделать так, чтобы вечер детям запомнился, и предложила отметить его в Куршевеле или на Ибице. Никаких Ибиц, решительно встряла в разговор Анна Александровна. Мы лично люди небогатые, и ни на какие Ибицы я скидываться не буду. Я рабочий человек, добываю свои деньги сама, в отличие от некоторых, которые сидят на подсосе у мужей и любовников. Ресторан «Арзамас» – максимально, на что я согласна выделить деньги. Кто хочет в Ибицу, вилкам, езжайте за свои бабки. Я скидываться не буду, если вы замыслите нечто подобное. Тут уже поднялся настоящий визг. Впрочем, по всему видно, что Анне Александровне к такой атмосфере не привыкать, поэтому она только сидела и усмехалась, глядя на разошедшихся мамаш. После начала сентября все вошло в обычную колею, и настала та самая рутина, знакомая каждому фигуристу, когда думаешь, что каждый день как дежавю. Утро, просыпание через силу, туалет, душ, скромный завтрак, поездка на тренировку, взвешивание, офт, хореография, обед, ледовая подготовка. В таком ритме прошло 2 недели, и Люда даже не заметила, как настала середина сентября, хотя это можно было определить по сильно укоротившемуся дню и холодным дождливым ночам. Все более приближался этот самый Нибельхорн, который должен был служить первым стартом для олимпийской чемпионки Арины Стольниковой в этом сезоне. К этому турниру было приковано огромное внимание болельщиков со всего мира. Он стоял самый первый в сезоне и для людей, изголодавшихся по любимому виду спорта, был как манна небесная. Турнир в Германии проводился уже более полувека. По традиции, он проходил в конце сентября, до главных стартов, когда большинство фигуристов еще не в форме. Этот турнир служил как бы тренировочной площадкой, на которой именитые спортсмены показывали публике новые элементы, прыжки или вращения, и смотрели, как оценивают их судьи. Это был своего рода тренировочный каток с реальными оценками прокатов. Однако, если именитые фигуристы и мировые звезды фигурного катания ехали на Нибельхорн Трофи, чтобы использовать его в качестве испытательного полигона, то фигуристы менее мастеровитые и даже на унии мы заявлялись для того, чтобы отобраться на чемпионат мира, чемпионат Европы или Олимпийские игры. Этот турнир был квалификационным, и фигурист, набравший определенное проходное количество баллов за короткую и произвольную программу, а также по сумме, подтверждал свою квалификацию как мастера спорта и получал допуск на главные старты сезона. Турнир был старый, намаленный, знаковый, такой, который пользуется любовью болельщиков и всемирно известен. А известие о том, что на нем схлестнутся сразу две звезды фигурного катания из России, олимпийская чемпионка Арина Стольникова и чемпионка мира среди юниоров Александра Смелова, привлекли к нему повышенное внимание болельщиков со всего мира. Завтра принесете паспорта, согласие от родителей на выезд за границу и шенгенские визы, сказал Брангаус 15 сентября, в четверг. Федерация закажет билеты на воскресенье, на 18 сентября. С 20 числа начнутся короткие программы. А что это такое? С любопытством спросила Людмила. Все это вот, шенгенские, а это значит, что у тебя слишком много юмора, язвительно сказал Брангаус. В воскресенье, в 10:00 утра вылетаем в Мюнхен. 2 часа, и мы в Оберсдорфе. Так что готовьтесь уже сейчас. Документы, визы, разрешение на выезд, валюта, личные вещи, соревновательные и тренировочные костюмы, коньки, в общем, все, что требуется. Только прошу вас, не переборщите с весом багажа, иначе будете сами доплачивать. Если кто хочет лететь бизнес-классом, только за свои деньги. Еще раз говорю, в 25-й раз, берите с собой те спортивные костюмы, которые вам выдала федерация, с логотипами ее спонсоров. Вы должны на всех соревнованиях быть только в них, еще раз повторяю для особо забывчивых, только в них. Все свои новомодные костюмы от ваших личных спонсоров надевайте только на тренировки, и только когда вас не снимают на телекамеры. Все ясно, а маму можно взять? Усмехнулась смелая и подмигнула Людмиле. Люда втихаря показала кулак Сашке, на что та отреагировала бурным смехом, из-за чего на нее Брангаус посмотрел с большим удивлением. «Я гляжу, вам весело», — с ехидством сказал он. «Прыгайте сейчас серии прыжков, начинайте с двойных тулупов». Впрочем, без мамы все равно не обошлось, она приняла самое деятельное участие в сборе Людмилы на соревнования. «Милая, я с тобой в этот раз поехать не смогу, работа, понимаешь ли», — слегка виновата сказала Анна Александровна. «За все будешь отвечать сама, звони мне каждый день вечером, а сейчас давай соберем твои вещи». Тренер сказал, чтобы вес багажа не превышали, а то доплачивать самим придется, робко напомнила Люда, по пышущему энтузиазмом виду мамы заподозрившая недоброе. «Ничего страшного, если будет превышение, доплатишь и все», — решительно сказала мама. «И 32 килограмма все-таки надо ухитриться превысить. Не тонну же ты повезешь с собой. Вы, как всегда, полетите в экономе?» «В какой экономии?» — недоумевающе спросила Людмила. «Милая, если хочешь лететь в бизнес-классе, лети в нем», поучающим тоном сказала мама, но тогда придется доплатить за билет, хотя, до Германии 2 часа полета, можно и потерпеть, я полечу со всеми, решительно сказала Люда, отдаляться от коллектива нехорошо, ох, ты еще такая наивная, усмехнулась мама, я тебе говорю как опытный человек, повидавший многое, этот коллектив переступит через тебя, и глазом не моргнет, если ему будет надо, думать надо только о себе, больше о тебе никто не подумает, кроме меня, конечно. Люда с унынием смотрела на громадный дорожный кейс на колесиках и на большую спортивную сумку, тут же представляла, как она будет таскаться с этим добром по гостиницам, автобусам, аэропортам. Кажется, ездить на соревнования, особенно зарубежные, не такое уж легкое и желанное дело, как раньше казалось. Утром 18 сентября злая и невыспавшаяся Людмила Хмельницкая, одетая в спортивный костюм и кроссовки Nike, тащила за собой тяжеленный дорожный кейс на колесиках, прямиком ко входу в аэропорт Шереметьево. Большую спортивную сумку предложила донести Нина. «Ты что тут насобирала?» – удивилась водитель. «Не знаю, мама положила что-то», – пожала плечами Люда. «Наверное, там самое необходимое». Мама напихала в рюкзаки все, что пожелала нужным. Но, как впоследствии оказалось, все это действительно оказалось необходимым. В багаже лежали костюмы для короткой произвольной программы, черное полупрозрачное платье для показательного выступления, два тренировочных костюма для занятий на льду, из них один спортивный костюм для занятий физической подготовкой, фирмы Nike, отличного спонсора и рекламодателя Стольниковой, другой спортивный костюм с логотипами спонсоров федерации, предназначенный для соревнований. Еще были коньки, двое шортов, две футболки, джинсы, три красивые блузки, хлопчатобумажные штаны, красивое платье и туфли на шпильке для банкета, как сказала мама, средства ухода, гигиены, косметика, парфюмерия, белье. Казалось бы, ничего тяжелого, но все вместе давало порядочный вес. Плюс еще современный аэропорт. В него просто так не пробраться. Люда сильно удивилась, когда увидела на входе какую-то рамку и рядом с ней большую машину, на которую нужно было класть багаж. Багаж пропускался через машину, и на экране было видно все, что лежит внутри сумок и кофров. Самому при этом нужно было идти через рамку, которая пищала от металлических предметов. Только для того, чтобы пройти внутрь аэропорта, ушло порядочно времени. Хорошо, что мама сказала выезжать рано утром, задолго до 10 часов. Люда с недоумением смотрела на подобную технику, думала, зачем все это. В своем времени она несколько раз летала с родителями и своим классом на экскурсии в Москву и Ленинград и помнила, что в аэропорту не было никаких досмотров. Заходишь и сразу на стойку регистрации, после которой садишься в зал ожидания и ожидаешь объявления своего рейса. Тут все было не так, абсолютно не так. Что случилось? Сначала они просвечивали полностью все тело и багаж, потом была регистрация рейса, где нужно было выстоять порядочную очередь. Почему-то столько много народу. Неужели это все летят в Германию или в целом за границу? Окружающая действительность воспринималась как сцена из фантастического фильма про Алису Селезневу и космопорт. Наверное, так и должен выглядеть космопорт, современный, ярко освещенный, с громадными окнами и множеством светящихся табло. Фантастикой похлеще космопорта было то, что Люда полетела в Германию. Да, это событие было чем-то сродни фантастической книге. В СССР за границу летали разве что уважаемые высокопоставленные лица, такие как отец Соколовский, директор Уралвагонзавода. Простому смертному полеты за границу были закрыты, если ты не спортсмен или артист, а после регистрации рейса еще и досмотр, таможенный и пограничный. Это когда надо выкладывать из сумок абсолютно все, до мельчайших вещей, все, что ты так тщательно складывал и упаковывал целые часы дома. И только после этого, когда тебя полностью просветит рентгеном, можно было пойти в зал ожидания и ждать свой рейс. Для Люды это было даже не то что удивительно, а вызвало крайне негативные чувства. Неужели здешние люди не понимают всего этого маразма? Почему такие меры безопасности в аэропорту? Кто может сделать что-то с самолетом? В советское время хватало одного милиционера, который следил за порядком в аэровокзале, здесь же целая команда и на каждом углу. Чё уставилась, как на привидение. Сзади подошла и слегка толкнула в спину смелая, обозленная Людмила, пойманная врасплох, развернулась и хотела толкнуть подружку в ответ. Та сделала попытку увернуться, но не получилось, так как у нее тоже в руках был кофр с колесиками. Смелая запнулась об него и свалилась на пол, пронзительно взвизгнув. «Девочки, вы что устроили тут?» – недовольно сказал пограничник, стоявший у оборудования для досмотра. «Это она!» – почти в один голос сказали Люда и Смелый, показывая друг на друга, и тут же одновременно рассмеялись. Смелая тащила всего один кофр, и размером он был, наверное, в половину от того, который катила Людмила. «Тебя маман собирала?» – с улыбкой спросила Сашка. «Ну а кто же еще?» – мрачно ответила Люда. «Зато там есть все, вплоть до детских подгузников». На удивление, команда на Нибельхорн Трофи оказалась порядочной. Кроме Люды и Смелой, на соревнования поехали Дима Самсонов и парники Саша с Димой, которых сопровождала Аделия Георгиевна. Из тренеров «Хрустальной звезды» одиночниц сопровождал Самуил Брангаус. Дудин остался заправлять на катке дома. Однако, к большому удивлению Людмилы, к зоне досмотра подошла Марина Соколовская в бейсболке с торчащим из нее сзади хвостиком волос, в белом тренировочном костюме, розовой жилетке и в кроссовках. Неужели ее спортсмены тоже будут выступать на Нибельхорне? Ну а почему бы нет? На контрольных прокатах она была с парой парней, значит, ее спортсмены тоже входят в сборную и ездят за границу. Соколовская поздоровалась со всеми присутствующими и расположилась рядом. Люда из-под тишка разглядывала бывшую занозу в группе Левковцева и удивлялась превратностям бытия. Интересно, как сложилась ее жизнь? Судя по всему, неплохо. Потом подошли два мужика в спортивных костюмах сборников, один высокий и длинноволосый, а другой ростом чуть пониже, зато коренастый, почти лысый и бородатый. «Всем привет!» – улыбнулся длинноволосый. «Как здоровье? Никто не болеет? Нормально все!» – откликнулась смелая. Мужики сели чуть поодаль и стали о чем-то разговаривать. «Кто такие?» – с любопытством спросила Люда. «Они что, с нами поедут?» «Да, они с нами поедут!» – согласно кивнула головой смелая. «Тот длинноволосый, это Алексей Александрович Фицкин, кандидат медицинских наук, спортивный врач сборной. А рядом с ним, кажется, Федотов по фамилии, его помощник, точнее, массажист. Но, правда, я ни разу не видела, чтобы он кому-то делал массаж. Они всегда с нами ездят на международные старты». Люда посмотрела на бородатого мужика и подумала, что скорее, он похож на охранника, чем на массажиста. Об этом говорила спортивная, накачанное тело, похожее на тело спортсмена. Объявляется посадка на рейс номер 2326 Москва, Мюнхен. Посадка будет производиться с посадочного терминала 1А. «Просьба пассажирам бизнес-класса пройти на посадочную платформу», — громко сказал информатор. Люда встала со своего места, однако увидела, что все сидят, и остановилась, не зная, что делать. «А что сидеть-то?» – с недоумением спросила Людмила. «Объявили же посадку. Думала, мы в бизнесе полетим? Держи карман шире», — громко сказала смелая. «Эконом, наше все. Только начальники из Федры летают бизнесом, а нам только в экономе, с гастерами. Что за бизнес, что это за эконом, что за гости?» — недоуменно спросила Люда. Смелая ничего не стала объяснять, лишь раз досадливо махнула рукой, показывая, что на такие идиотские простейшие вопросы нет и не может быть ответов. Тем более Брангаус укоряюще покачал головой, потому что услышал ее тираду. «Все-таки время имеет свойство быстро идти, и даже тогда, когда чего-то упорно ждешь. Поэтому через 10 минут объявили посадку для пассажиров эконом-класса. Началась поездка до первого в этом времени соревнования для Людмилы Хмельницкой в теле Арины Стольниковой». Глава 6. Оберстдорф. Мюнхен встретил российских фигуристок и сопровождающих их лиц проливным дождем, как бы говоря: «Какого черта вы сюда приперлись? Вот же удивительно. В Москве сухо, стоит пушкинская золотая осень, ветерком гоняющая желтые листья по мостовой, надоедая божьими коровками, заполонившими все вокруг, и дымом от костров. А в Германии свет померк и поливает типичный унылый осенний дождь. Несмотря на 10 часов утра, темно, словно поздним вечером». И только сейчас Люда подумала, что единственная вещь, которую они забыли с мамой положить, это зонт. Впрочем, похоже, что зонты забыли абсолютно все. К большому удивлению Людмилы, регистрация в германском аэропорту заняла времени раз в 5 меньше, чем в Шереметьево. Пограничник посмотрел шенгенскую визу в загранпаспорте, шлепнул печать и показал рукой на багаж. «Багаж». Люда с унынием кое-как стащила свои кейсы, сумку со стеллажа и, волоча их за собой, отправилась вслед за остальными. Брангаус зорко наблюдал, чтобы никто не отстал и не потерялся. У входа в аэропорт фигуристов ждал большой современный автобус марки «Мерседес» с табличкой «Нибельхорн-Трапхе», «Мунич», «Оберсдорф» на громадном затемненном лобовом стекле. Багажный отсек внизу транспорта был раскрыт, рядом стоит водитель в форменной синей рубашке, брюках и фуражке с логотипом фирмы на околыше. Люда закинула вещи в отсек и прошла в автобус, где села в удобное кресло рядом со смелой, которая сразу же принялась крутить какие-то ручки, подстраивая кресло под себя, а потом регулировать температуру потока воздуха над головой, выходящего из грушевидных патрубков. Опытная. Когда автобус тронулся и выехал за территорию аэровокзала, свернув на междугородную трассу, ведущую в Оберстдорф, Люда стала с любопытством разглядывать окрестности, проносящиеся за стеклом, и все-таки сначала не могла поверить, что это за граница. По крайней мере, аэропорт и деловые кварталы центра ничем не отличались от Москвы, разве что надписи были на немецком. А вот окрестности города, здесь все было другим. Старинные белые фахверковые домики с красными черепичными крышами и массивными каменными трубами каминов, брусчатка вместо асфальта, исторические здания с ратушами, слуховыми окнами, трубами и шпилями. В пригородах и за городом отличия были очень весомыми. Смелая сидела рядом с Людмилой и тоже с большим любопытством смотрела в окна, любуясь на ухоженные поля, сады, проносящиеся за окном и все ближе подступающие красивые горы. Оберстдорф – альпийский горнолыжный курорт, между прочим. «А ты раньше здесь была?» – спросила Люда. «Конечно нет, здесь только взрослые катаются». Смелая в упор уставилась на Людмилу, как будто она спросила что-то настолько элементарное и известное каждому, что даже не стоило и отвечать на этот вопрос. Через 2 часа езды по идеальной автостраде автобус приехал в Оберстдорф, вольготно раскинувшийся в долине меж высокими красивыми горами, с массой горнолыжных сооружений в виде трамплинов и подъемников. Турнир по фигурному катанию в сентябре, вероятно, не случайность. Позже начинается горнолыжный сезон, и количество народа в небольшом городишке возрастает кратно, занимая все свободные гостиничные номера. Да, наверное, и в целом здесь становится слишком шумно. Сейчас же было тихо и спокойно, как в сказке. Дождь стих и небо слегка прояснилось, показав синие окна среди туч. А тут мило, заметила Люда, как в сказках Андерсена или Гауфа. Помнишь про Питера-угольщика, Михеля Великана, стеклянного человечка и лес Шварцвальд? Блин, мне сейчас кажется, что это здесь происходило. Угу, кивнула согласно Смелая. Надо бы фоточек наделать, это же Альпы. Смотрите, какая красота. Действительно, Люда согласилась, более живописного местечка она не видела. Высокие горы, кое-где заросшие хвойным лесом, а кое-где с голыми скалами, между ними зеленые долины с красивыми старинными домами и рощами деревьев. Оберстдорф производил странное и непривычное впечатление. Это не был город или поселок в обычном понимании, а считался общиной. Среди гор и зеленых долин с дубравами, иногда на порядочном расстоянии друг от друга, были разбросаны отдельные усадьбы, в полной гармонии с окружающей их природой. Автобус катил по узкой дороге среди всего этого великолепия и вскоре остановился в живописном месте перед трехэтажным зданием с вывеской «Alpenhotel Oberstdorf». По краям отеля виднелись вездесущие горы и лес. «Вот мы и на месте», — объявил Брандгаус. «Сейчас заходим, расселяемся. 2 часа вам на отдых, обустройство, потом, в 14 часов, едем на каток, в пресс-центр, там будет проводиться общее собрание перед стартом и встреча с организаторами соревнований, Федерацией фигурного катания Германии. Загранпаспорта возьмите, будут выдавать аккредитацию, по которой будет организовано питание и проход на каток». Только Брон сказал волшебное слово «питание», как Люда ощутила резкий приступ голода. Хорошо, что в кейсе, заботливо уложенные мамой, были кексы и печенюшки с соком. Перебиться до обеда можно. Люда вышла из автобуса, подождала, пока водитель откроет багажный отсек и кое-как вытащила свои тяжеленные прибамбасы. Повесив сумку через плечо и взяв кейс 2 руками, она потащилась вслед за Смелой, которая шагала довольно шустро и легко. Гостиница была сделана в традиционном классическом немецком стиле, как здание 19 века, и смотрелась словно рекламный ролик, что снаружи, что внутри. Территория рядом с ней тоже облагорожена и обустроена. Видно теннисный корт, лунки для гольфа, волейбольная площадка, разбросанные бунгало по поляне среди деревьев и даже бассейн. Заселение шло быстро. У организаторов все продумано. Девушка-портье брала паспорт, сверяясь со списками, и выдавала ключ от номера, на английском языке, желая хорошо провести время. Поселили Людмилу, естественным, со Смелой. Пришлось немного попотеть, затаскивая вещи на 2-й этаж, хотя в гостинице был лифт, но в целом, все прошло хорошо. Сбросили несколько калорий. «Если храпишь, я тебя прибью», — пообещала Сашка, глядя на чистую постель, застеленную красивым пледом. «Только попробуй», — предупредила Людмила. «Ты сама еще не знаешь, в какой ад попала». Полученную комнату адом назвать было трудно. Люда была вынуждена признать, комната выглядела практически так же, как их квартира, и была отделана в нейтральном европейском стиле. На полу уложен красивый ламинат, стены были отделаны белым гипсокартоном, в комнате красивые окна с солнцезащитными стеклами, В углу на тумбочке стоял большой телевизор, проведен интернет с Wi-Fi, в ванной комнате имеются души и джакузи. А еще здесь были просторные шкафы для одежды, где можно расположить все что угодно. Никакого сравнения с общежитием ЦКА, в котором Люда жила, когда приезжала на соревнования в Москву. Правда, это было только один раз, но она до сих пор помнила, как жили в одной комнате вчетвером, а здесь и комната больше в 4 раза, и живут вдвоем. «Ну вот мы и на месте», — сказала Сашка, когда разложила свои вещи и бухнулась на кровать, «теперь осталось только откататься достойно». Люда тоже разложила свои вещи и легла отдохнуть. Впрочем, долго полежать не удалось. Нужно было идти на общее собрание и встречу с организаторами. У входа в гостиницу ждал белый трансферный микроавтобус, на котором было написано «Alpenhotel Oberstdorf, Eissportzentrum Oberstdorf». «Это автобус спортивного центра?» – спросила Люда. Впрочем, можно было и не спрашивать. В автобусе уже сидели фигуристы с тренерами, и не только российские. Люда увидела с удивлением Даниэля Гроссля, который сидел со своим тренером Микаэлем Хутом. Парень, сидевший в капюшоне толстовки, увидев ее, улыбнулся и помахал рукой. «Смотри, Данил сюда приехал», – удивилась Люда. «Он тоже заявлен на этот турнир», – заявила смелая. «Он же, кажется, здесь тренируется на постоянной основе. У них в Италии с льдом дела плохо обстоят. По крайней мере, его тренер отсюда родом». Когда все места оказались заняты, автобус тронулся и поехал к ледовому центру. Дорога заняла минут 10, в течение которых можно было любоваться прекрасными видами альпийских гор. Ледовая арена Eissportzentrum Oberstdorf на 4000 зрителей находилась в очень живописном месте между двух скалистых гор, внизу покрытых лесом, прямо на зеленой лужайке среди дубравы. Удивительное, сказочное зрелище. Компоновку спортивный центр имел очень оригинальную. Издалека центр был похож на громадное альпийское шале, состоял из нескольких строений с большими плоскими крышами, примыкающих друг к другу. Входной комплекс сделан очень оригинально, из крупного деревянного кругляка, имеющего вид обожженного на огне, со стилизацией под старину. Входной комплекс смотрелся как дворец конунга викингов, не меньше. Место это было очень известное. Кроме турнира по фигурному катанию Нибельхорн Трофи, проводились на арене различные международные турниры по хоккею, конькобежному спорту, а про фигурное катание даже и речи нет. Крупные соревнования, вроде чемпионата мира или чемпионата Европы, ледовая арена никогда не проводила, но лишь исключительно из-за относительно малой вместимости трибунной сложности с размещением тысяч болельщиков. Однако юниорские чемпионаты мира и этапы юниорского гран-при проходили здесь с завидной частотой, и это практически за городом, в лесу. Перед комплексом стояло несколько высоких флагштоков, на которых развивались большие флаги разных стран. Флага СССР здесь не было, так же как и флагов социалистических стран, а Люда их знала очень хорошо. Не было флагов многих стран, знакомых ей, а те, что есть, сильно переделаны и смотрятся по-другому. Например, вместо флага ГДР с колосьями пшеницы, циркулем и молотом посередине, обычный трехцветный черно-красно-желтый флаг. Присутствовал флаг, по цветам похожий на флаг Югославской Федеративной Социалистической Республики, но выглядел он по-другому. Стыдно признаться, но Люда не изучала мировую историю, когда попала сюда. Событий навалилось за прошедшее время столько, что она просто не успела полностью узнать, что произошло в мире за прошедшие 36 лет. Очевидно, что некоторые страны прекратили свое существование, в том числе и СССР, казавшийся всегда абсолютно могущественным и надежным. В фойе спортивного комплекса было вполне по-современному. Белые стены с большими фотографиями фигуристов, и Люда даже нашла Стольникову. Да, настоящая сотка же была здесь в прошлый олимпийский сезон, и как раз с этого турнира она начала свой победный разбег. Здесь мило. Белый потолок с мягкими белыми светильниками, диванчики, обитые синей кожей, большие горшки с интересными необычными растениями, пальмами и фикусами. А еще тут было весело. Мужчины, члены народного ансамбля, одетые в немецкую народную одежду трахт, альпийские шляпы с пером, белые рубашки с серыми расшитыми пиджаками, жилеты и шорты до колен, ниже которых были белые чулки и черные туфли, тянули переливчатый тирольский йодль, горловое пение. Несколько девушек в немецких народных платьях дирндль бойко отплясывали, выбрасывая ноги вперед, собравшись в кружок и положив руки на плечи друг другу. Вокруг стояло несколько десятков зрителей, дружно хлопавших в ладоши. Люда во все глаза уставилась на это представление. Выглядело потрясающе. Сразу захотелось привезти домой такое же платьице, больше похожее на сарафан. «Дамы и господа, прошу пройти в пресс-центр. Через 10 минут состоится общее собрание участников соревнований», прозвучало объявление по громкой связи. Люда с трудом, но объявление поняла, тем более все стоявшие рядом люди, услышав слова информатора, друг за другом потянулись вглубь спортивного комплекса. «Пойдемте». Брангаус махнул рукой и призвал всех идти за собой. Пресс-центр находился на первом этаже. Это было большое помещение размером примерно 20-20 метров, квадратной формы и все уставленное удобными стульями. На возвышении находился длинный стол, за которым сидели несколько мужчин в костюмах, перед каждым из которых был изогнутый микрофон. В углах комнаты стояли две большие колонки. На стене за председательским столом нарисована большая красивая надпись «Нибелхорнтропх 2022» и стилизованное изображение дуэта фигуристов, мужчины и женщины, похоже, танцоров. В зале, рассчитанном примерно на 100 мест, было довольно свободно. Люда со Смелой расположились в центре, отдалившись от остальных членов команды. Сев на стул, Люда с любопытством огляделась, ведь здесь были фигуристы из многих стран, в том числе и соперницы. Правда, увы, она никого не знала, кроме, естественно, Даниэля Грассля, сидевшего рядом со своим тренером за два ряда от нее. Даниэль, увидев, что Люда смотрит на него, опять улыбнулся и помахал рукой. Люда увидела несколько фигуристок азиатского происхождения из Японии, Китая и Южной Кореи, судя по запоминающимся флажкам на Олимпийках. Увидев, что на нее смотрит одна из россиянок, японская фигуристка улыбнулась и помахала рукой. Другие фигуристки и фигуристы тоже улыбались и махали руками, увидев, что Люда смотрит на них. Боже, да ведь она сейчас олимпийская чемпионка, и, конечно же, все фигуристы знают ее. В первом ряду сидел симпатичный высокий парень в синей олимпийке с флагом США на рукаве. Парень обернулся, словно ощутив взгляд Людмилы, и тоже улыбнулся. Рядом с ним сидела симпатичная женщина лет 45, в синем брючном костюме и шелковым шарфом на шее, похоже, тренер. И тут произошел перформанс, который очень сильно удивил Людмилу. В зал вошла тренер Марина Соколовская со своим учеником, увидев американку, радостно взвизгнула, нисколько не стесняясь чувств, быстро подошла к ней и обняла. Американский тренер, увидев ее, обрадовалась, встала со стула и тоже обняла Соколовскую. Как такое возможно? Чтобы русские и американцы обнимались друг с другом, для Люды это было что-то невообразимое. Мало того, что представители разных стран, геополитические противники, так ведь еще и мало этого, конкуренты по спорту. Что это за парень? Что это за женщина? Недоуменно спросила Люда у Смелой, с усмешкой посмотревшей на подружку, словно поражаясь ее ограниченности. «К тебе до сих пор не вернулась память или ты надо мной рофлишь?» – спросила Смелая. «Пацан, это Илья Малинин, первый номер американской сборной, чемпион мира прошлого года, ты же должна была видеть его на чемпионате. Он единственный прыгает все четверные прыжки в мире, вплоть до Ритбергера, а сейчас учит четверной аксель. А это его мама, Татьяна Александровна Малинина, она его тренер». «Таня Малинина, словно что-то припоминая», – спросила Люда. Одну Малинину она знала. Та Малинина была из родной Свердловской области, из города Первоуральска. Встретились они лишь один раз, когда ездили на сборы в спортивный лагерь «Совенок», в котором местные спортсмены-подростки отдыхали и на природе занимались ОФП. С Малининой тогда они близко не сошлись и не общались, она была спортсменка более высокого уровня и в общую лагерную компанию не вливалась, предпочитая не заниматься всякой ерундой, чем обычно занимались советские школьники, попавшие в пионерский или спортивный лагерь. Она тренировалась и сутками занималась спортом, даже летом, не давая себе ни малейшего послабления. Но та ли это Таня Малинина, не может быть. Хотя, Малинина сидела к ней спиной, и Люда не могла разобрать, та ли это Таня или не та, но американка случайно развернулась, посмотрела на Люду и слегка улыбнулась. По этой улыбке Люда сразу узнала, что это действительно та самая Малинина, чемпионка Свердловской области и серебряный призер первенства СССР среди юниоров. Ну как она стала американкой? Как получилось, что ее сын выступает за Америку? Неужели такое возможно в России? Она же была своя, советская девчонка. К сожалению, это оставалось тайной, и прояснить этот вопрос могла только Алиса вместе с интернетом. Глава 7. Небольшая экскурсия. Обстановка на собрании царила праздничная и доброжелательная. В воздухе словно витало ощущение праздника спорта и близость соревнований. Для кого-то была заветная мечта попасть сюда, ведь все-таки в большинстве приезжали в Оберстдорф далеко не титулованные спортсмены. А в этом году присутствуют и Арина Стольникова, и Илья Малинин, да и чемпионы Европы Александра Бирюкова и Дмитрий Кедровский тоже не абы кто. Очень большая удача соревноваться с ними на одном льду. Смотреть, что они делают, как тренируются, да и в целом, многие фигуристы, далекие от геополитики, пытаются на таких соревнованиях завязывать связи и знакомства. Аксиома, в этом виде спорта хорошие связи значит многое. Увидев, что собрались все присутствующие, ожили динамики в углу сцены. Слово взял пожилой мужчина в черном костюме со значком ИСУ на лацкане пиджака. К сожалению, английский язык Людмилы оставлял желать лучшего, и она почти ничего не поняла из того, что он говорил. Пришлось потом обращаться за пояснениями к смелой. Выступавший мужчина был спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Уде Дёнсдорф. «Дамы и господа, приветствую всех участников соревнований на баварской земле», — сказал Уде Дёнсдорф. «Желаю всем участникам соревнований выступить достойно и показать хороший результат. Внимание к нашему празднику спорта колоссальное, так что вниманием болельщиков вы будете не обижены. Кстати, доведу до вашего сведения, что название Нибельхорн – это название ближайшей горы к нашей спортивной арене, поэтому можно его толковать как приз Духа гор. Желаю, чтобы Дух гор был ко всем вам благосклонен». В этом месте речи господина Дёнсдорфа все собравшиеся засмеялись и зааплодировали. Напоминаю, что на Eissportzentrum Oberstdorf два катка, один основной и один тренировочный, так что места для завтрашней тренировки хватит всем. Сразу же после собрания получите в администрации Ледового дворца аккредитацию, по которой будет производиться допуск на арену и питание в ресторане гостиницы. А сейчас по регламенту, продолжил Дёнсдорф, в каждом виде программы число участников различно, но не превышает 18 человек. У женщин заявлено 18 фигуристок, один участница снялась с соревнований, осталось 17. Это три разминки, в первой 5 спортсменок, и в двух оставшихся по 6 спортсменок. У мужчин заявлено 16 спортсменов, доехали все. Это три разминки, в одной 6 спортсменов, в двух других по 5 спортсменов. У парников заявлено 10 пар, доехали все. Это две разминки по 5 пар в каждой. В танцах на льду 10 дуэтов, приехали все. Это две разминки по 5 дуэтов в каждой. Теперь по расписанию. Сегодня 18 сентября, воскресенье, и сегодня вам предоставлен день отдыха. Многие из вас добирались с отдаленных концов света и устали. Завтра, с 10 часов начнутся тренировки участников. Списки тренировочных групп уже напечатаны. После тренировки состоится жеребьевка на соревнования. После короткой программы жеребьевки не будет, старты будут проводиться в обратном порядке от занятых мест на короткой программе. Общее расписание соревнований и списки участников выложены на сайте соревнований и на сайте ИСУ, а также распечатаны на бумаге. Станете уходить, возьмите листовки вот на том столике. Собрание длилось недолго. Через 15 минут все неожиданно после очередной тирады Дёнсдорфа захлопали в ладоши, начали вставать со своих мест и выходить из зала. Люда вышла вместе с Сашкой, взявшей какие-то бумажки из стопки, лежавшие на столе рядом с выходом из пресс-центра. «Что сейчас делать-то?» – спросила Люда. «О чем речь шла? Что у тебя за бумажки в руках? Список участников, расписание тренировок, жеребьевок и соревнований, деревня?» – смеялась Сашка. «Пойдем присядем и посмотрим, что тут написано, а потом осмотрим арену. Надо, кстати, еще аккредитацию получить, для того чтобы питаться по ней в ресторане и на арену проходить». Отстояв небольшую очередь, подружки получили пластиковые карточки на цветной тесемке с именем, фамилией и фотографией и направились на основной каток посмотреть, что он из себя представляет. Арена была небольшая, очень уютная и с оригинальной компоновкой. Боковых секторов здесь не было. Вдоль длинных бортов находились трибуны на 2000 зрителей с каждой стороны. Над трибунами сделаны номера для VIP-гостей, желающих смотреть соревнования с комфортом и ресторанной едой. На потолке висели громадные стяги стран-участниц соревнований. Смотрелось очень офигенно и красиво, как на рыцарском турнире. Видеокуба на арене не было, вместо него был громадный LCD-монитор, висевший на стене за правым коротким бортом. Даже сейчас он оказался включен и показывал какие-то короткие видеоролики на зимнюю спортивную тематику. Подружки расположились в первом ряду и стали изучать листки, которые смелая взяла у выхода из пресс-центра. Больше всего интересовали списки участниц. Их было 17, как и говорил Дёнсдорф. Для Людмилы приятно было видеть свою фамилию среди прочих. Списки тренировочных групп были сделаны одновременно со списком участниц. Групп 1, 1, Лейна Хендрицкс, Белгиум, 2, Мианира, Чили, 3, Сяйунвие, Корея, 4, Ева Лактакибус, Естония, 5, Нина Петракина, Естония, Групп 2, 6, Маделинис Чизас, Санада, 7, Андрив Старуса, 8, Грация Силверуса, 9, Линдси Ван Зундерт, Нидхерландс, 10, Линния Сиедер, Финланд, 11, Дзухан Тинг, Тайван, Групп 3, 12, Степхания Песендорфер, Аустрия, 13, Алга Микутина, Аустрия, 14, Анастасия Гадва, Украине, 15, Ливия Кайсер, Свитзерланд, 16, Александра Смелова, Руссия, 17, Арина Столникова, Руссия. Расписание соревнований тоже было простым. 19 сентября, 10.00, 12.00 тренировка у женщин, 12.30, 13.00 жеребьевка у женщин, 13.00, 15.00 тренировка у мужчин, 15.30, 16.00 жеребьевка у мужчин, 16.00, 18.00 тренировка в парном катании, 18.30, 19.00 жеребьевка в парном катании, 19.00, 21.00 тренировка в танцах на льду, 21.30, 22.00 жеребьевка в танцах на льду, 20 сентября, 10.00, 14.30 короткие программы у женщин, 15.00, 19.30 короткие программы у мужчин, 21 сентября, 10.00, 13.30 короткие программы в парном катании, 14.00, 17.30 короткий танец, 22 сентября, 10.00, 14.30 произвольные программы у женщин, 15.00, 19.30 произвольные программы у мужчин, 23 сентября, 10.00, 13.30 произвольные программы в парном катании, 14.00, 17.30 произвольный танец, 24 сентября, 17.00, 21.30 показательные выступления фигуристов. Все четко и понятно. Неясным фактором были только участницы, что они из себя представляют. Опасны эти соперницы или нет, Люда это не знала, а спрашивать у смелой постеснялась. Будет опять смеяться. Лучше уж посмотреть информацию в интернете. Пойдем посмотрим, что тут с раздевалкой, предложила смелая. Как оказалось, с раздевалкой было все нормально. Интерьер отделан в спокойном голубом цвете, чтобы успокаивать расшалившиеся нервы фигуристок. Вдоль стен стоят зеленые шкафчики с торчащими ключами, два из которых подружки сразу же приватизировали, заняв таким образом эти шкафы. На полу перед шкафчиками лежат мягкие чистые коврики, виден проход в душевую камеру, сверкающую белизной кафеля и никелированных труб. Все было готово к приему участниц соревнований. Как тут круто! Восхитилась Людмила. Как будто дома, ХМ, иронично сказала Сашка. Ну что, все понятно. Пошли куда-нибудь. Походим, потом пожрем где-нибудь. Ты карту взяла, но как мы без разрешения тренера пойдем куда-то? Неуверенно спросила Люда. Никто же не знает, куда мы пойдем. Мы же не взрослые. Пофиг, я взрослая. Ты, нет, но пойдешь со мной. Решительно сказала смелая. Сегодня сказали, что у нас выходной, и это на самом деле так. Потом времени, может, вообще ни на что не будет. Ты, кстати, не заметила, что здесь прямо во дворце есть ресторан? Пойдем, сходим, посмотрим, что там подают, нажремся от пуза. Сашка оказалась глазастой. Пока Люда слушала, как в вестибюле поют народные песни, она уже успела разглядеть, что на первом этаже Ледового дворца есть ресторан. Ни кафе, ни забегаловка, ни кафетерий, где можно купить кофе и бутерброды, а настоящий ресторан, сделанный в альпийском стиле. Когда вошли в ресторан, оказалось, что глазастая оказалась не только смелая. Мест в зале практически не было, вся фигурно-катальная делегация, которая присутствовала на общем собрании участников, сейчас сидела в ресторане и ожидала заказа или уже приступила к еде. Люда окинула взглядом обеденный зал. У дальней стены горел настоящий камин, сложенный из дикого камня, над которым висели несколько старинных картин. В левом углу от камина стояли древние лыжи со смешными палками, В другом углу на гвоздиках висели старинные коньки с причудливо загнутыми лезвиями. Потолок поддерживали громадные балки из обожженного дуба, опирающиеся на такие же массивные деревянные колонны. Обстановка была уютная и приятная, отдающая стариной начала 20 века. Запах в ресторане стоял аппетитный и определенно мясной. Люда сразу же увидела сидящих Брангауза и длинноволосого врача, как его там, кажется, Фицкина. Перед ними стояли большие кружки с пенным напитком, в котором подозрительно угадывалось настоящее баварское пиво. На тарелках лежали громадные, жареные на углях сосиски и закуска из тушеной капусты зауэркраут, от которой шел неповторимый аромат. Увидев своих воспитанниц, Брангаус иронично покачал головой и показал на два свободных места за соседним столиком, где сидела Соколовская и Аделия Георгиевна. «Да ну их нафиг», – тихо сказала Людмила и покачала головой. «Сидеть рядом с ними, чтобы они каждый кусок разглядывали». «Пошли, Сашка, в другое место». Смелая вынуждена была признать, что это самый лучший вариант в данной ситуации. Сидеть и цедить каждый кусочек рядом с тренером, который будет наблюдать за тобой, что ты ешь, было самым худшим развитием событий. «Пошли», согласилась Смелая. «Пожрать спокойно уже негде. Про тренировку завтра не забудьте», сказал Брон, с насмешкой посмотревший на воспитанниц и понявший, из-за чего они не хотят садиться рядом с ними. В фойе лежало много рекламных листовок и буклетов, напечатанных на всех более-менее общеупотребительных языках мира. По-видимому, горнолыжный курорт пользовался большой популярностью. «Смотри, тут и русский есть», — с удивлением сказала Люда и взяла несколько буклетов. «Глянь, что тут написано. Увлекательнейший подъем на уютной гондоле на вершину Нибельхорна для того, чтобы полюбоваться великолепными Альпами. Станция гондольного подъема находится в минуте ходьбы от катка. Сказочные Альпы, источник сказок и легенд, прямо перед вами. На вершинах этих туманных гор до сих пор живут гномы, эльфы и тролли. Почувствуйте всю красоту старой Европы. Водопады, бурные речки, хвойные леса и альпийские луга с эдельвейсами. Я хочу сюда». Люда решительно посмотрела на Смелую. Та взяла еще один буклет, на котором был изображен старинный замок на громадной скале. «Смотри, сотка, а здесь еще круче», — сказала Смелая и начала читать рекламный буклет. «Уникальный легендарный замок Нейшванштайн, романтический замок баварского короля Людвига II. Он стал макетом для замков в диснеевских мультфильмах. Уникальная коллекция королевской мебели, утвари и оружия. Рыцарские бои прямо в замке в исполнении известных актеров. Ресторан средневековой кухни на современный лад. Блин, соточка, я хочу туда». «Короче, давай сделаем компромисс», — решительно сказала Людмила. «Сначала на гондоле на гору, потом в замок. Как тебе такой вариант?» «Пойдет, погнали. Время терять не будем», — согласилась Смелая. «Ох, как классно! Наконец-то вырвались из этой тягомотины.